Эпилог. Группа Луки почти не отдыхала по пути. Почти не ела, так перебивались взятыми из лагеря запасами. Про то, чтобы помыться и выспаться, и речи не шло. Спали урывками, просто забравшись в мешки и прижавшись друг к другу для тепла. Это единственное время, когда Жанна и Ахлейн могли побыть вместе, хотя бы так, обнявшись через одежду. Короткий сон и снова вперед. Но никто не ругался, не ныл. Всех словно подгоняли невидимой метлой. Курсанты бежали, часто не разбирая дороги, и ни о чем не думали, пока Генри не свалился в болото, прикрытое лопухами. Он поскользнулся на листьях, свалился со ствола джунгабаса и чуть не утоп. Ну, вернее, утонуть бы не успел. Его оперативно вытащили. Лука самолично спускался на веревке и тащил бедолагу из чавкающей жижи. Но урок они выучили и впредь шли аккуратней. И через положенное время вышли к центру спирали, огромному пустому пространству, заросшему невысокими деревцами да густыми кустами. Спустившись с последнего ствола, они встали плечом к плечу на краю этой площадки и молча смотрели вперед. Долго. «Жанна?» — наконец озадаченно спросил Ахлейн и нахмурился. «Куда ты нас привела?» Впереди стояла непроницаемая энергетическая стена черного цвета, которую никак не мог создать человек.